Глава 13. Кормёжка. Халталай был садом до самых костей. Его род существовал уже больше 50 лет, и все его предки были великими воинами. Халталай не был исключением. Он унаследовал черты своих родичей: огромный торс, гигантский рост, устрашающее выражение лица и недюжинная сила — визитная карточка Алаев. Своего первого врага он убил еще будучи ребенком в 8 лет. Выродок рода Клонта не хотел отдавать палку, похожую на меч, и Халталай попросту отобрал ее, хотя соперник был старше и сильнее. Клонт подобной наглости не выдержал и тут же полез в драку. Несмотря на то, что оба были мелкими сопляками, бой у них завязался яростный, и под конец они оба катались в пыли, мутузя друг друга кулаками. Причем Алай проигрывал. Однако ему повезло. Он нащупал палку, из-за которой начался весь сыр-бор, и тут же начал бить ею противника. Тот пытался закрыться, уйти от ударов и прекратил свои атаки. Так Алай понял, что побеждает не сильный, а тот, кто меньше боится боли. Кто готов биться до последнего. Тот, кто не боится смерти, но способен убить врага. И Алай бился. Он попросту забил противника палкой, а затем, когда силы оставили его, рухнул на колени рядом с охающим, хныкающим врагом и впился зубами в его лицо. Клонт визжал, словно раненый кабан, а Алай, морщившийся от этих криков, снова принялся бить его палкой, в этот раз стараясь бить острым концом в голову, шею, грудь. Когда все закончилось, Алай был весь в крови, с отвоеванной таки палкой в руках, пусть уже и сломанной. Зато тщедушное тело соперника билось в агонии, дергалось в предсмертных судорогах. А затем на лице Халталая появился первый шрам зарубка. Спустя много лет их стало так много, что они уже не помещались на лице. Сначала спустились на шею, затем на плечо, а теперь уже дотянулись и до локтя. Халталай был уверен, что прежде чем сила оставит его, прежде чем он станет немощным, шрамы зарубки доберутся-таки до его пальцев, и он станет таким же, как Дункан, кровожадный бог-воин сатов. Все так и должно было быть. Когда в землях сатов появились северяне с островов, обещающие переправить несколько племен через Холодное море, Халталай воспринял это как шанс для себя. В последнее время на родине дела шли плохо. То ли слишком много трусов и слабаков родилось в племени, то ли Дункан почему-то на них разгневался. Но некогда могущественное и сильное племя сегодня представляло собой весьма жалкое зрелище. Если бы не появившиеся северяне, то вполне возможно уже к следующему теплу Халталай вынужден был бы искать себе новое племя. Начинать свой путь в обществе с самых низов. Вызывать воина другого племени на бой, занимать его место, убивать всех, кто был бы не рад его появлению и так далее. Но тут появились северяне. Халталай, как и остальные, отправившиеся с северянами и их призывателем молний в поход, нанес на себя знаки Дункана. Кровавая пятерня на груди, как символ веры в бога-воина. Вот только Дункан почему-то одним благоволил, а других забыл. Нет, сначала все было хорошо. Первый же остров северян, на который их привезли, быстро пал под хапешами, серповидными грубыми мечами сатов. А вот дальше? Дальше призыватель молний... Человек, умеющий повелевать волнами, тучами и дождем, которого все саты признали воплощением Дункана в этом мире, приказал сатам разделиться и отправиться на соседние острова. Тут-то удача и отвернулась от Халталая. Хотя изначально ничто не предвещало беды. Три некогда великих союзных рода отправились на соседний остров, и, как казалось Халталаю, намного раньше остальных смогут его захватить. Пока плыли, Халталай прямо-таки изнемогал. В ожидании доброй битвы. Он обожал звон стали, крики воинов и вопли раненых. Он любил дрожь в конечностях, которая приходит, когда уже все враги вокруг мертвы. Любил ощущение, когда кровь врагов засыхала на его теле и затем словно бы стягивала кожу. Это ощущение и чувства, которые нравились любому сату, и каждый сат хотел испытать их снова. Да вот только все пошло далеко не так, как хотелось. Битва таки состоялась, но одержать в ней уверенную победу не удалось. А вроде и много врагов убили, вроде даже их вожака Халталай смог прикончить, но... Но местные не сдавались. Они заперлись в своем городе. Союзники, которые сюда и привезли сатов, не позволяли осажденным покинуть город, но и не нападали сами. Единственная предпринятая попытка закончилась тем, что большие ладьи, шедшие к берегу, затонули, как и все, кто был на борту. Плохая смерть. То ли дело умереть в бою. Город так и не смогли захватить. Решили брать измором. В конце концов, если у самих сатов со жратвой были проблемы, то у тех, кто заперся в каменном стойбище, должно быть еще хуже. Но откуда Халталаю было знать, что запасов еды в городе хватило бы еще месяца на два? Нет, до прибытия тех кораблей все действительно было плохо, однако теперь драккары привезли не только новых воинов, но и провизию. Нельзя сказать, что ее было много, но если питаться скромно... Последний сад бы подох, а запершиеся в городе северяне даже не начали бы голодать. Впрочем, все это особо не было интересно Халталаю. Главная проблема заключалась в ином. Оказалось, что на острове вне города еще остались местные воины, и они подло убивали сатов, пытавшихся найти еду. Устраивали засады, убивали спящими, заманивали в ловушки. А затем все стало еще хуже. Как-то утром Халталай заметил, что в море, в бухте рядом с городом, кораблей существенно прибавилось, и его острые, будто истребиные глаза смогли таки увидеть даже на такой дистанции, что на некоторых кораблях идет настоящий бой. Что это такое? Прибыло другое племя северян, которые враждуют с теми, что помогали сатам? Ответа он так и не получил в тот день. Зато в последующие получил массу подтверждений, что все правильно понял. Местных явно прибавилось. Они уже не стесняясь забрасывали короткими палками, которые называли стрелами, сатов. Мелкие отряды местных появлялись словно из ниоткуда, убивали несколько человек и как трусы убегали. Саты устремлялись в погоню, но в результате в погоню уходило 30 человек, а возвращалось 5, и не всегда целые. Подлые северяне устраивали засады, копали ямы с торчащими из дна острыми палками, и многие саты закончили свой путь именно там, будто звери, на которых саты охотились у себя дома таким же образом. Затем выяснилось, что северяне начали пользоваться магией. Их стрелы было невозможно вытащить из раны. Там всегда оставалось навершие, а еще ни один человек, которого ранило этими стрелами, не выжил. Уже к вечеру раненого начинало лихорадить, а ночью, ну, максимум к утру, он умирал. Не помогали ни травяные настойки, ни втирание земли, ни прижигание раны. Не спасали и мольбы, обращенные к Дункану. В конце концов Халталай не выдержал и вызвал на бой предводителя их армии, вождя одного из союзных племен. Заняв его место, Халталай пытался предупредить своих соплеменников, научить их действовать правильно, и это слабо, но помогло. Нет, саты все равно умирали, но хотя бы умирали в битве. Лично для самого Халталая это уже была пусть и небольшая, но победа. Его люди должны быть благодарны за то, что он не дает сатам умирать как животным. Он научил их, как заставить северян биться, но... Но среди сатов росло недовольство новым вождем. И Халталай был уверен, скоро найдется тот, кто бросит ему вызов. Снова. Тех двоих, что осмелились это сделать, Халталай убил. Но везение не может продолжаться вечно. Все становилось только хуже, и Халталай спал в полглаза, боясь, что если не найдется тот, кто может победить его в поединке, то найдутся те, кто прирежет его во сне. Он каждую ночь ждал, что услышит шаги, что увидит тени, замершие над ним. Но вот однажды утром случилось нечто, что вселило в Халталая надежду. Он продрал глаза и не поверил тому, что видит. Ворота в город северян были открыты. Он даже потер глаза, отказываясь в это верить, но нет, они действительно открыты. Быть может, их открыл Дункан, сжалившийся над неудачами своих детей и решивший им помочь? «Мой меч принесет тебе много крови врагов», прошептал он ритуальную фразу, обращенную к Дункану, а затем заорал. «Вставайте! Вставайте! Быстро!» Поднять спящих, злых и, главное, голодных сатов, добыть еду было той еще проблемой, удалось за несколько минут, если бы Халталай вообще имел понятие о такой мере исчисления времени. Халталай, бегающий среди все еще спящих или же сонно крутивших головой сатов, орал, как сирена, постоянно поглядывая на ворота. Он боялся, что они либо закроются, либо ему вообще все это пригрезилось, и в очередной раз, поглядев на них, увидит, что ворота закрыты. Но нет. Несмотря на то, что саты, как, опять же, казалось Халталаю, просыпались и поднимались на ноги целую вечность, ворота продолжали оставаться открытыми. и главное, из них не выходили воины северян, готовые биться с сатами. Если бы Халталай был не просто отменным рубакой, а имел бы еще и чуть мозгов, он бы понял, что здесь явный подвох. Нет, он не был совершенно тупым и понимал, что в городе их могут ждать все те же ямы и стрелы, которыми умерщвляли сатов здесь, в лесах. Но все же... В городе от сата далеко не убежишь. Да и достать стрелков будет проще. Лавина сатов, вливающаяся в селение врагов, — это страшная сила. Ее не остановить какими-то там стрелами, пусть и зачарованными магией, отравленными страшным ядом. Чующий близкую победу сат стоит двоих, а то и троих врагов. И вот армия сатов, хотя правильнее было бы сказать голодное стадо из тех, кто выжил, побежала к городу, влетела в ворота и замерла, принявшись вертеть головами по сторонам, пытаясь обнаружить врагов или хотя бы заготовленные им ловушки. Да только ни врагов, ни ловушек не было. Халталай махнул рукой, призывая остальных двигаться вперед, за ними. И толпа пошла. Несколько человек пытались пробиться в дома, выложенные из тяжелого камня, обросшего за долгие годы мхом и даже травой. Но здания эти были заперты. Толстые дубовые двери, скорее всего, чем-то подперты изнутри, а не просто закрыты. Саты, как бы ни бились в двери, а сдвинуть их не смогли. Ну а окна домов были слишком маленькими и узкими, чтобы в них смог пролезть человек. Опять же, их забили, захламили так, что пришлось бы потратить уйму времени. Но какой в этом смысл, если в дом через эти окошки все равно не пролезешь? Рубить же двери тоже было той еще задачей. Дерево оказалось крепким, плотным, и потребуется не один час, чтобы проломить такую защиту. А быть может, просто уже сами саты с голодухи ослабели. Их армия, будто вода, медленно растекалась по улицам, окружала дома, стремилась на главную площадь, а затем Халталай остановился. До него донесся собачий лай. На родине сатов собак не было. Волки имелись, были шакалы, но не собаки. Здесь же во многих поселениях Халталай видел этих диковинных животных и иногда даже на привязи. В целом они производили двойственное впечатление. С одной стороны, вроде как пытались защитить дом, хозяев, но с другой совершенно ничего не могли. Даже если и кусались, то цеплялись в руки и ноги. Но прежде чем они это делали, саты им попросту отрубали головы, лапы, перебивали позвоночники. Глупые твари. Всем ведь известно, что саты — величайшее творение Дункана, и ничто с ними не сравнится в силе, живучести и смертоносности. Так что Халталай, услышав многоголосый лай и рычание, даже не придал ему значения. Подумаешь, собаки. Но раз есть собаки, значит, где-то должны быть и их хозяева, которые обязательно попробуют на вкус лезвие хапешей. Халталай поднял руку, собираясь отдать приказ сатам двигаться вперед, как тут до него донеслись странные крики, слова, смысл которых он не понимал. «Ату! Ату!» И тут же послышался топот, но топот какой-то странный. Люди не создают такой шум. Халталай сражался много и часто. Знал, как звучит топот множества ног, а то, что было сейчас, на шаги людей не походило от слова вообще. Секрет открылся буквально через несколько секунд. Из-за ближайших домов выскочило два здоровых кудлатых пса. Размерами они совершенно не походили на тех шавок, которых Халталай до этого встречал у домов и в поселениях северян. Те в холке едва ли доставали до бедер, а эти твари явно были выше пояса. Плюс они выглядели иначе. Прежние были худыми, чахлыми, а эти здоровенные, с мощными толстыми лапами, огромными бошками и устрашающе открытыми пастями, украшенными острыми и длинными зубами. Такие твари могут и руку отгрызть. Появившиеся первыми псы тут же бросились к сатам. Вот только снова проявилась существенная разница между теми собаками, что сатам доводилось видеть раньше, и теми, что были сейчас перед ними. Первая тварь скакнула вперед. Она не пыталась ухватить за руку или за ногу, она сразу метила в горло, и опешивший от такого поворота сат, стоявший всего в двух шагах от Халталая, тут же поплатился за свою медлительность. Отвратительно хрустнули позвонки в мощной пасти. Брызнула кровь. Халталай думал, что пес будет жрать добычу, но тот, едва только убил сата, тут же выпустил уже мертвое тело из пасти, рванул к следующему. В мгновение ока трое сатов были убиты, но и псам досталось. Одного убил кто-то из бойцов рядом с Халталаем, вторую псину зарубил он сам, а дальше начался ад. Следом появилось еще пятеро псов, но они оказались лишь началом самой настоящей лавины. Из-за домов показались десятки, а может и сотни этих тварей. Они заполонили всю улицу. Ощетинившиеся своими мечами саты стояли, не зная, что делать, а сам Халталай растерялся, не отдал вовремя приказ, за что и был наказан. Было бы у него чуть больше опыта в командовании, возможно, он бы и спас ситуацию. Но откуда, если он привык биться сам, а не вести за собой людей? Все, что он смог сделать, это убить трех псов, пытавшихся достать его. Одному таки удалось цапнуть Халталая за ногу. Но даже с таким раскладом ему повезло. Все остальные саты, стоявшие в первой линии, уже распрощались с жизнью. Псы пытались достать до горла, рвали людей, нападали поодиночке и в группе. Только что молодой сат, с радостным криком зарубивший пса, был сбит с ног другим, а третье из чадья преисподней тут же вцепилось ему в горло. Еще один боец, выронив меч, отчаянно махал руками, пока пес, вцепившийся ему в голову, пытался прокусить череп. Последовавший отвратительный треск стал свидетельством того, что псу это все же удалось. Халталай начал пятиться назад, в толпу соплеменников. «Назад! Назад!» — заорал он и первым бросился бежать. «Быть убитым не в бою, а каким-то псом! Что может быть хуже для сата? Это же настоящее проклятие! Сат, умерший таким образом, никогда не сможет узреть лик Дункана. Не сможет жить в вечных степях». Это был страшный и ужасный путь. Казалось бы, сколько там нужно пройти до ворот, а на деле... Халталай, в жизни ничего не боявшийся, теперь впал в самую настоящую панику. Нет, он не боялся боли или смерти, он не боялся псов, но он боялся, что эти твари заберут у него самое важное. То, к чему он стремился всю свою жизнь. Он боялся, что у него отберут возможность умереть воином, а значит, отберут жизнь в вечной степи. Армия сатов, вошедшая в город, превратилась в безумное стадо, которое терзали псы. Запах крови наполнял улицы. Здоровенные тела псов и голые торсы воинов мелькали тут и там. Где-то саты побеждали, и до ушей Халталая доносился жалобный скулёж. Где-то слышалось рычание и злобный вой, а также отчаянные, испуганные крики, резко обрывающиеся или превращающиеся в предсмертный хрип. Как бы то ни было, что бы ни происходило, но Халталай видел, сколько было псов. И он уже понял, что с ними всеми сатом не справиться. А раз так, нужно спасаться. Сат не боится смерти, не бежит от боя, но и не умирает зря, тем более так, и Халталай бежал. Спасительные ворота уже появились. Они возвышались над голыми спинами удирающих из города сатов. Халталай таки вырвался из города, как и еще несколько десятков счастливчиков. Однако стоило только оказаться за стенами, на свободе, как он с разгона налетел на бегущего впереди соплеменника, неожиданно ставшего как вкопанный. «Что тут?» — начал было Халталай и тут же заткнулся. Все было понятно и без слов. Взяв ворота в полукруг, освободив небольшую площадку, у ворот стояли северяне. Они выставили свои щиты, нетерпеливо играли топорами. Халталай усмехнулся. Что ж, он умрет как воин, а это уже неплохо. Он сделал шаг вперед, поднимая свой меч, чтобы повести за собой соплеменников, но не успел вымолвить и слова. Нечто большое и тяжелое запрыгнуло сзади ему на спину, повалив на землю. Он каким-то образом смог сбросить с себя тушу и перевернуться на спину, но это стало последним его достижением в этой жизни. В следующее мгновение еще одна огромная и быстрая тварь, выскочившая из ворот, подскочила к нему и впилась своими зубами в лицо. «А-а-а!» — орал Халт, не в силах терпеть эту боль, но псу было все равно. Он разжимал челюсти только для того, чтобы впиться в голову Халта еще сильнее. Пес уже разорвал щеки, содрал кожу с подбородка своей жертвы, оторвал правое ухо и прокусил нос. Его лапы и когти впивались в грудь. Он драл тело так, словно бы пытался освежевать жертву, но останавливаться на этом явно не собирался. Затрещали лицевые кости. Зубы пса вошли еще глубже в тело, а затем к бешено бьющемуся в агонии телу Халта подскочил еще один пес, вцепившийся уже в шею. Всего несколько мгновений отделяли Халталая от смерти. Всего несколько миллиметров и один мощный рывок, который лишил бы его жизни, но раздался свист, и псы мгновенно оставили изорванного, но все еще живого человека в покое. Они сорвались с места и огромными скачками отправились туда, откуда и доносился свист. а над Халтом вдруг нависло чье-то лицо. Бородач с изувеченным глазом несколько секунд разглядывал его, словно бы размышляя, что с ним делать. «Прикончи, чтобы не мучился», — сказал кто-то со стороны. «Он уже не жилец». «Нет», — ответил Бородач. «Он выживет. Ведь так?» Бородач вперился взглядом своего единственного глаза в Халта, и тот, пытаясь ответить, не сводя взгляда с Бородача, смог лишь захрипеть, забулькать. «Ну, я так и думал», — усмехнулся Бородач и, отведя взгляд, приказал кому-то. «Перевяжите его! Обработайте раны!»